Глава 19. Я не заходила далеко в рощу и не видела, сколько на самом деле деревьев погибло. Теперь же, переходя с Эразмом от одного к другому, поняла масштаб разрушений. Почти весь сорт оливок, что идут в пищу, был погублен. Но не это сейчас тревожило меня. Мне едва ли удалось проверить десяток деревьев, а силы были на исходе. Еле переставляя ноги, подошла к следующему. Приложила руки, закрыла глаза, и силы потекли по ладоням из самого сердца. Из средоточия, кажется, самой души, отыскивая малейшие признаки жизни. Я и не заметила, как подкосились мои ноги. Очнулась на руках у Атрея. «Мелисса». Серые глаза смотрели с тревогой. «Хватит на сегодня, ты доконаешь себя». Рядом на плече гладиатора примостился Эразм, положив руки мне на грудь и вливая потихоньку свою силу. «Упрямая девчонка», — ворчал он. «Кто же так делает? Надо подождать, пока она восстановится. Неси ее в постель». «Ты этих троих заставь деревья проверять», — посоветовал Атрей. «Опасно», — мотнул головой Эразм. «Колдун может пронюхать. Самим надо». «Она долго так не выдержит». Атрей прижал меня к груди, неся бережно и осторожно. «То-то и оно», — вздохнул Лар. «И не послушается ведь». Звуки долетали словно через вату. Я погрузилась в странное дремотное состояние. «Теперь она будет спать», — услышала голос духа и отключилась. Проснулась к середине следующего дня, никого рядом не было. Встала, умылась. Сила била ключом. Значит, Эразм помог. А сколько он сам выдержит такой темп? Ведь я даже не спросила о пределе его сил. Как же нам осмотреть деревья, тратя минимум своих ресурсов? Я вышла на улицу, поздоровалась с работниками. Атрея не было видно. Оно и понятно, у него есть и свои заботы. Не весь же день меня охранять. Почувствовала на плече приземлившегося духа. «Пошли, что ли?» Голос Эразма был уставшим. «Сколько сил ты тратишь на деревья, на мое восстановление и как потом восполняешь магию сам?» «Почему, спрашиваешь?» «Беспокоюсь за тебя», — погладила духа по спинке. «Впервые слышу такое от хозяйки», — как-то растерянно произнес Эразм. «Я вот что подумала. Давай сначала просто осмотрим все деревья. Может, разглядим, что полезное, будем проверять не все подряд. Это занимает слишком много времени и сил». «Ну что же?» Неожиданно согласился Лар. «Давай попробуем». Как мы ни старались, а проверка заняла почти неделю. Все это время я едва доползала до кровати, без сил падая на подушку и забываясь сном. Сильно похудела, платье болталось как на пугале, хотя и ела за троих. Магия требовала подпитки. Эразм выглядел не лучше. И сколько ни старались, результатов не было. Мы уже отчаялись освободить нашу троицу. Лары навещали нас изредка, опасаясь, что заметит колдун. И с каждым разом их вид производил все более удручающее впечатление. Глазки потухли, шерстка начала выпадать клочьями. Они осунулись и похудели. Движения стали дерганными. Что с ними? Мы устроили с Эразмом небольшой отдых, пока болтали с духами. «Перерождаются», — вздохнул Лар. «Как это происходит?» «Ты видишь сама. Сначала дух теряет почти всю свою светлую силу. Она заменяется черной магией колдуна. Потом облик преображается до неузнаваемости, а вместе с ним и характер, и поступки. Дух словно умирает, превращается в злобную тварь, под стать своему хозяину. А мы все топчемся на месте. Новость расстроила меня. Эразм погладил меня по руке. У нас обязательно получится». Вздохнув, я поднялась, направляясь к следующему дереву. Положила ладони, без всякой надежды пустила силу и вскрикнула от удивления. Стержень ствола был жив. Явно чувствовался ток сока. Только этого не хватит дереву, чтобы выжить. «Эразм! Нашла!» Дух появился на плече, перебежал по руке на ближайшую ветку, приложил ладошки и блаженно заулыбался. «Мелисса, получилось!» Вливая потихоньку свою силу в живую часть, помогай соком пробиться. Вместе мы приникли к стволу, давая шанс ожить Оливии. Когда силы обоих уже были на исходе, на одной из веточек проклюнулась почка, быстро наливаясь, и скоро на ветру трепетал серебристо-серый листик. «Готово!» Эразм потер ладошки. Я плюхнулась на землю, прислонилась к стволу спиной и так просидела очень долго, пока не смогла на своих двоих доковылять до домика. В отведенной мне комнатушке быстро перекусила и тут же заснула. Разбудил меня Димитрис. «Как тут наша волшебница?» Он постучал в комнату и после моего приглашения вошел. «Видел, что ты сделала. Настоящее чудо!» «Знаешь...» — присел он на ларь. «Кажется, боги послали мне тебя, как утешение и спасение». «О чем вы?» — Спросонья не могла понять. «Как? А дерево?» Я уснула, как была в платье. Потому подскочила, немало не заботясь о своем виде, и понеслась в рощу. Там, где вчера стояла почерневшая олива, сегодня зеленело будто новое дерево. Чернота никуда не делась и странно контрастировала со светло-серой корой живых, выросших за ночь ветвей. Сюрреалистичная картина, но увидев ее, я исполнила настоящий шаманский танец вокруг оливы. Димитрис лишь улыбался, наблюдая за мной. Заметила, как из-за ветвей выглядывают три довольные мордашки. «Можно мне побыть тут немного одной?» – спросила у хозяина. «Хорошо». Он погладил ствол ожившего дерева. «Только потом поедем домой. Тебе надо как следует отдохнуть. Кенос рассказал мне, сколько сил ушло на это. Стоило ли одно дерево того?» «Поверьте, стоило». Я довольно улыбнулась. «Что ж, тебе видней. Жду у колодца». Димитрис ушел. Я же поманила Ларов к себе. Рядом объявился ей разум. «Заклятие разрушено?» – спросила я его. «Да, но пройдет время, пока они восстановятся». Тирон, Тимон и Элиса радостно взвизгнули. «Колдун не сможет призвать нас и заставить делать всякие гадости». «Не сможет, вы будете делать это сами», — ответил дух. Троица в недоумении замерла. «Как же так?» — плаксиво спросила Элиса. «Это необходимо, чтобы колдун не догадался. Потянем время, пока сможем. Будьте поблизости с ним, теперь его призыв вы не услышите. Исполняйте мелкие поручения, как и раньше. Если он решится на серьезный ритуал, текайте сюда». «Все поняли?» Лара и угрюмо кивнули. «Нам не нравится у него», — грустно пропищали братцы. «Мелисса, будь нашей хозяйкой, пожалуйста». Три пары глазенок жалобно уставились на меня. Я лишь растерянно посмотрела на Эразма. «Боюсь, всех троих одним заклинанием привязать просто не получится, я же задохнусь». С ужасом вспомнила обряд с Ларом. «А вот это у нас вполне выйдет», — подмигнула Разм. «Что еще за новости? Сам же говорил, будет тяжелей». Дух рассмеялся. «Мелисса, ты столько дней опустошала себя полностью. Это прокачивало твою силу, помогало стать сильней. Теперь не видишь, но я знаю, в тебе ее в десятки раз больше». «Ого!» Все, что могла вымолвить я. Только это потом. Разм, сложив ручки за спиной, принялся расхаживать по траве. «Первое, делайте так, чтобы колдун пока ничего не заметил. Второе, постарайтесь разузнать о его планах. И третье, назовите его имя». На этих словах Лар замер, сверля духов глазами. «А почему мы раньше просто не спросили его имя?» Удивилась собственной глупости. «Привязанный Лар даже под страхом смерти не сможет назвать имя хозяина. Ну уже!» Он потормошил непосед. Те выпучили глазенки и растерянно переглянулись. «Мы не помним». «А это что значит? Сколько заморочек во всех этих магических штучках?» «Заклятие забвения», — расстроенно ответил Эразм. «Придется самим искать гада и надеяться, что он не найдет нас раньше».